Северная сторона считалась самым опасным участком зоны, поскольку отлично просматривалась и часто обстреливалась сербскими снайперами. Летом в сухую погоду сюда загоняли два бронетранспортера и держали круглосуточные посты наблюдения и подавления огневых точек. Сейчас сюда могла заползти только гусеничная техника, и потому пехотинцы сидели в укрытиях, сложенных из камней и земли. Капрал связался с постами по радио, назвал пароль и примерный маршрут движения, чтобы не смущать парней и не выдергивать их попусту с насиженных и относительно сухих мест. С северной стороны Сатвы ветер тоже тянул строго к вершине горы. Капрал опять помолчал, счищая липкую глину с ботинок, и предположил совсем уж неуверенно: «А что, если ветер изменил направление, пока мы шли?» Ему можно было не отвечать, поэтому Джейсон отхлебнул рома, сунул в рот жвачку и взял направление к вершине. Тем временем восток уже начинал светлеть, а ветер все еще подталкивал в спину, и чем выше поднимались, тем сильнее становился воздушный поток. Хорошо, что дождь кончился. Вершина Сатвы была почти голая и сплошь изрыта полуосыпавшимися старыми и новыми земляными укреплениями и ходами сообщений. На господствующей высоте во всех происходивших здесь войнах стояла артиллерия. Во время недавнего конфликта сербы умудрились загнать сюда два тяжелых танка и врыли их ближе к южному склону, чтобы вести огонь по хорватским позициям и селениям. С горы их так и не удалось, поэтому позицию накрыли ракетным ударом с воздуха, подняв для этой цели 4 «Миража». Перевернутые танки сейчас ржавели под дождями и светились во тьме красноватым червонным золотом. Обезображенная каменистая земля на вершине была густо нашпигована противопехотными минами всевозможных типов, от прыгающих лягушек до шариковых, называемых в просторечии саперными пулеметами. После развода конфликтующих сторон сербы еще пару месяцев каким-то образом пробирались на вершину и вели снайперский огонь по хорватам, ибо сама гора и несколько поселений с южной ее стороны всегда принадлежали боснийским сербам. Они влезли сюда и после минирования, так что двое храбрецов остались лежать возле неглубоких черных воронок, и немцы, в то время охранявшие зону, не стали вытаскивать убитых, оставив в назидание всем, кто захочет сунуться на Сатву. И пролежали они здесь меньше суток, до темноты следующей ночи, а потом исчезли. Тогда этому не придали особого значения, посчитав, что упрямые сербы пробрались на вершину и унесли трупы через посты, минные поля и спирали колючей проволоки высотой до 2 метров. Джейсон выбрался на гору, когда половина неба, покрытая рваными тучами, налилась синеватым свинцовым светом. Ветер остался за спиной. Он трижды спускался с вершины вниз 100 метров и трижды, снова поднимаясь, улавливал границу ветра, скользнув по крутому склону, он уносился ввысь, а изрытая голая площадка величиной в 4 футбольных поля оставалась в полном покое, и в неподвижном воздухе дым от сигареты тянулся вверх чуть извилистой и бесконечной струйкой. Чувствуя озноб, теперь уже не от холодного ветра, Деннис приблизился к краю минного поля и сел на вывороченный камень, от которого бежала по земле едва заметная проволочная растяжка. И ощутил, что и сам внутренне как бы натянулся, напрягся и замер в таком состоянии, ожидая то ли счастья, то ли внезапного взрыва. В этот миг он еще не видел, что его напарник Эрни Флейшер, сбросив на землю амуницию, стаскивает с себя одежду. Глава 4. Мамонт протянул руки к огню, отпахнувшего жара мгновенно оттаяли заиндевевшие ресницы, изморозь превратилась в слезы. Он был в ловушке, прилетел как мотылек на свет, и сопротивление сейчас было невозможно, хотя в кармане фуфайки лежал пистолет. Оценка ситуации длилась мгновение. Ровно столько времени потребовалось и непрошенным гостям, принесшим огонь. «Здравствуйте, мамонт», — прервал паузу человек в горных защитных очках. «Кажется, вы оказались в трудном положении?» «Да», — просто и сразу ответил он. «С кем имею честь?» «Мы ваши друзья». Незнакомец вынул из кармана вещмешка термос, неторопливо налил в крышку бурого парящего напитка, подал мамонту. «Возьмите, это полезно и вкусно. Вам нечего опасаться, мы ваши друзья. Называйте меня Тойо».